Она открыто говорит об этом в стихах к сыну, написанных в январе 1932 года, во втором стихотворении цикла. «Наша совесть, не ваша совесть, полна, вольна. О всем забыв, дети, сами пишите повесть дней своих и страстей своих. Соляное семейство Лота, вот семейственный ваш альбом. Дети, сами сводите счет с выдаваемым за садом градом. С братом своим не дравшись, дело чисто твое, кудряш. Ваш край, ваш век, ваш день, ваш час. Наш грех, наш крест, наш спор, наж гнев. Всеродские пелеринки, облаченные отродясь, перестаньте справлять поминки по Эдему, в котором вас не было. По плодам и видам не видали, поймите, слеп вас ведущий на панихиду, по народу, который хлеб ест и вам его даст, как скоро из Медона да на Кубань. Наша ссора, не ваша ссора. Дети, сами творите брань дней своих». И в первом. «Нас Родина не позовет. Езжай, мой сын, домой, вперед, в свой край, в свой век, в свой час, от нас, в Россию, вас, в Россию, масс, в наш час страну, в сей час страну, в на Марс страну, в без нас страну». Но сама Марина была не способна последовать совету уехать в Россию, которую она давала здесь молодежи, уехать, чтобы избежать ледяного ада, сужденного апатридом. Уехать не способна. Зато похвалить своих собратьев, оставшихся на родине, талантливых писателей, способна вполне. По просьбе Марка Слонима она пишет статью о новой русской детской книге, где доказывает, книги для детей, которые выпускают там, гораздо лучше тех, что выпускают где бы то ни было. Однако газета, заказавшая этот более чем невинный текст, отклоняет его, вероятно, сочтя слишком благосклонным по отношению к большевистской интеллигенции. «Очередное, даже сегодняшнее», — рассказывает Цветаева в письме старому другу Анне Тесковой, «Марк Львович настойчиво просил меня статьи для первого номера новой литературной газеты. Написал о новой детской книге, там, в России, о ее богатстве, сказочном реализме, если хотите, почвенной фантастике, о ее несравненных преимуществах над дошкольной литературой моего детства и эмиграции. Все на цитатах. Но тут-то и был Хант Ваграбен, собака зарыта. Нынче письмо, статьи взять не могут, потому что где и в России есть плохие детские книжки. Писала даром. Н.Б. В статье, кстати, ни разу советская, все время русская, ни тени политики, которая в мою тему, дошкольный ребенок, и не входила. Деньги, на которые издается газета, явно мигрантские. Напиши мне Слоним так, я бы смирилась. Нота бене, не стою же я эмигрантских тысяч. Так я высокомерно отстраняюсь. Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Письмо от 25 февраля 1931 года цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Элислак, 95 год, страница 391-392, примечание переводчика. Эта последняя фраза выдает страшные противоречия, раздирающие душу Цветаевой. Тем более страшные, что и эмигрантская пресса все чаще колеблется, принимать ли ей к печати сочинения Марины. И друзей, как она с горечью констатирует, становится все меньше. Позиции большей части смиренных меценатов, которые поддерживали ее совсем еще недавно, сводятся теперь к тому, что все возможности, увы, исчерпаны, и их приходится умолять, чтобы они хоть минимально расщедрились. «Живу из последних душевных жил», — пишет Марина все той же Тесковой, «без всяких внешних и внутренних впечатлений». Без хотя бы малейшего повода к последним. Короче, живу как плохо действующий автомат. Плохо из-за еще остатков души, мешающих машине. Как несчастный, неудачный автомат, как насмешка над автоматом. Все поэту во благо, даже однообразие, монастырь. Все, кроме перегруженности бытом, забивающим голову и душу.